Месть княгини. После их ухода Ольга собрала на совет всех своих родственников и приближенных. Пришли Игоревы племянники Улип и Асмут, воевода Свенельд, дружинники. Возмущенные расправой над великим князем, они приняли решение с такой же жестокостью покарать убийц и бунтовщиков. Было решено заживо закопать посланников вместе с лодками, чтобы от них не осталось никаких следов. Для этого перед теремом княгини за ночь выкопали глубокую яму и сверху прикрыли ее досками с дерном. Утром дружинники Игоря отправились к древлянам и пригласили их во дворец. Те кичливо заявили, что не желают идти пешком и требуют, чтобы их внесли на Днепровскую гору прямо в лодках. Дружинники на это ответили: «Нам ничего не остается, как исполнять вашу волю, поскольку князя нашего нет в живых, а княгиня решила стать супругой Мала». Эти слова окончательно притупили бдительность древлянских посланников. В гордых позах они уселись в лодки и стали осыпать насмешками, с трудом тащивших их киевлян. За всем этим наблюдала Ольга с маленьким Святославом из окон высокого терема. Вступив на прикрытую яму, дружинники выпустили тяжелые лодки из рук, и те, проломив доски, упали вниз. Поняв, что ее ждет неминуемая гибель, древляне стали умолять Ольгу сжалиться, каялись, что убили Игоря не по своей воле, но княгиня не стала их слушать и приказала засыпать яму землей. После этого Ольга отправила гонца к Малу с просьбой прислать более знатных послов, поскольку киевляне и дружинники Игоря не отпустят ее просто так, а лишь в окружении многочисленной и почетной свиты жениха. Обрадованный Мал, уже возомнивший себя хозяином всей Руси, тут же собрал родственников и придворных и послал их в Киев. Там их вновь встретили с лаской и гостеприимством, пригласили на пир, но перед встречей с княгиней-невестой предложили помыться в бане. Не заподозрив подвоха, древляне отправились в хорошо протопленную просторную парную, специально для них сооруженную. Когда все начали омовение, Ольга приказала быстро обложить баню дровами и поджечь. В жарком помещении послы не сразу обнаружили, что горят. Поскольку двери и окна были плотно закрыты, выбраться никому не удалось. Все заживо сгорели. Но и эта месть не успокоила Ольгу. Следовало покарать главного врага, новоиспеченного жениха Мала. Поэтому она отправила в Коростень нового гонца, сообщавшего, что невеста двинулась в путь и следует готовиться сначала к тризне по Игорю, потом к свадьбе. Князь Мал был настолько рад приезду Ольги, что даже не придал значения тому, что в ее свете не оказалось его прежних посланцев, и удовлетворился сообщением о том, что те заняты сбором ее многочисленного имущества и прибудут позднее со Святославом и дружинниками Игоря. Княгиня расположилась в шатрах около Коростеня и приказала насыпать над могилой мужа высокий холм. Потом она устроила на нем тризну, на которую пригласила всех знатных древлян. Ее слуги усиленно всех подчивали, особенно Мало. Когда гости, напившись крепких напитков, уснули, она приказала всех перебить. В результате около 5000 древлян оросили своей кровью могилу Игоря. Среди них был и Мал. Некоторые историки, прочитав в летописях рассказ о мести Ольги, полагают, что княгиня была очень жестока и кровожадна. Но вряд ли так оно было на самом деле. Просто она оказалась в безвыходном положении и должна была всем показать, что может постоять и за себя, и за сына. Ведь без великого князя дружинники могли перейти на службу к другому властелину, к тому же Малу. Подвластные территории подняли бы бунт, и вся держава Игоря рассыпалась бы, как карточный домик. В этих условиях княгиня могла лишиться самостоятельности, став, к примеру, женой Мала, а Святослав — даже жизни. У Мала наверняка были собственные дети от других жен. В то время князья-язычники женились столько раз, сколько хотели. И именно их он назначил бы своими наследниками. Жестокостью Ольга доказала, что способна править самостоятельно, что сильна и горда, и может покарать обидчиков и бунтарей. Все увидели, что она бесстрашна, хитра и мудра. Значит, может возглавить княжеское войско и разбить всех врагов. Вернувшись в Киев, княгиня стала собирать воинов для похода против древлян, чтобы окончательно их покорить. Прежние дружинники Игоря признали ее лидерство и стали собираться под ее знамена. Правда, формально считалось, что войско ведет маленький Святослав, которому в то время было не более 5 лет. Его помощниками были опытный воспитатель и дядя Асмут, и военачальник Свенальд. Древляне, узнав о походе, вышли навстречу киевлянам со своим достаточно грозным войском. Первым начал битву князь Святослав, который, сидя на коне, бросил в противников копье. Но оно, пролетев между ушей коня, упало к его ногам. Это не смутило воеводу Свенальда, крикнувшего дружинникам: «Наш князь уже начал битву, так поддержим его!» Те бросились на древлян и очень скоро обратили их в бегство. Казалось, победа была достигнута. Но Ольга этим не удовлетворилась и повелела осадить Коростень. Все ее враги должны были быть наказаны. Простояв все лето под стенами города, не сумев его покорить, великая княгиня решила пойти на новую хитрость. Она вступила в переговоры с городской верхушкой и сказала следующее: «Почему вы упорствуете и не сдаетесь? Все древлянские жители уже признали мою власть, заплатили дань и спокойно занимаются мирным трудом, пашут нивы, ходят на охоту и так далее. Вы же из-за упорства погибнете от голода». Древляне с радостью вступили в переговоры и согласились заплатить дань медом и мехами, но высказали опасение, что Ольга все же отомстит им за убийство мужа. На это великая княгиня ответила, что готова взять дань в существенно меньшем размере, от каждого дома по 3 воробья и голубя. Жители Коростеня с радостью согласились отправить Ольге требуемое, не увидев в этом подвоха. Вечером они обнаружили, что великокняжеское войско отошло от города и устроилось на ночлег. Однако среди ночи весь город неожиданно запылал. Оказалось, что Ольга приказала к лапкам птиц привязать труд и серу в небольших мешочках. Труд был подожжен и потихоньку тлел. Когда птиц выпустили, они полетели в свои гнезда, находящиеся под крышами домов жителей Коростеня. В результате от вспыхнувшей серы повсюду начался пожар. Горожанам пришлось спасаться бегством, но за стенами города их уже ждали воины Ольги. Старейшин они тут же перебили, а простых древлян захватили в плен и превратили в рабов. Оставшиеся на родине были обложены тяжелой данью. Таким образом, Ольга не только отомстила за смерть любимого мужа, доказала свою способность править и водить полки, но и отбила охоту у всех подданных поднимать бунт против великокняжеской власти. Единство территории Руси было сохранено, преемственность великокняжеской власти обеспечена, и ничто уже не могло угрожать жизни и будущему Святослава. В наши дни Коростень превратился в небольшое село Искорость на Волыни, рядом с которым есть деревня Шатры, названная, видимо, в память о шатрах Ольги. После победы и во избежание нового восстания великая княгиня со Святославом и дружинниками отправились с инспекцией в древлянские земли. Там, учитывая возможности жителей, она установила твердый размер ежегодной дани, взимаемой в казну. Но население Коростеня в наказание за расправу над Игорем должно было 1/3 дани платить в ее собственную казну. Кроме того, некоторые леса были объявлены собственностью великой княгини. Там могла охотиться только она сама или ее егеря. Своим удельным городом Ольга объявила Вышгород, расположенный на Днепре выше Киева. Местность вокруг этого городка отличалась живописностью и располагала к отдыху. Кроме того, около него была установлена застава, на которой взималась с купцов плата за провоз товаров по Днепру. Это давало княгине большие доходы и возможность быть материально независимой. Пока Святослав подрастал, Ольга решила упорядочить взимание дани уже в государственную казну со всех подвластных территорий. Путешествуя по рекам, она посещала крупные населенные пункты, узнавала о занятиях населения, его численности и высчитывала, сколько с каждого следовало собирать зерна, меда, мехов и так далее. В городах назначались управители, которые должны были ежегодно собирать дань для сельской местности. С той же целью в определенных местах устраивались погосты. Это позволило навести порядок и избавить население от непомерных поборов дружинников, ранее отправляемых для сбора полюдья, дани. Несомненно, эти нововведения были с радостью встречены простыми людьми. Реформы Ольги надолго запечатлелись в народной памяти. Псковичи, как особую реликвию, стали хранить ее сани. Места, где ночевала княгиня во время путешествия по стране, начали называться Ольжичи. На реке Малоге в объект особого почитания превратили камень, около которого был разбит шатер Ольги. Все это способствовало тому, что еще задолго до канонизации княгиню стали считать святой. Все преобразования Ольги привели к тому, что в стране установился порядок, и волнения среди простых людей прекратились. Это позволило великой княгине немного отойти от государственных дел и подумать об осуществлении своей давнишней мечты – посещении Константинополя. Святослав к тому времени стал опытным воином и полководцем. Управляемый Асмудом и Свенельдом, он прекрасно владел всеми видами оружия, научился быть неприхотливым в быту. В походах он никогда не возил с собой поклажу, спать мог прямо на земле, положив под голову седло, питался поджаренным на углях мясом любого животного. Он не только прекрасно сидел на коне, но и мог без устали бегать и ходить пешком, по своей грации напоминая барса. Все это радовало мать, огорчало лишь то, что сын был равнодушен к книжной премудрости, христианской религии. Его интересовала лишь война, и любым недругам он тут же делал вызов: «Иду на вы».